Глава 35. Я особенно тщательно готовлюсь к приезду гостей. Сначала помогаю Людмиле с готовкой, а затем поднимаюсь к себе в комнату и начинаю прихорашиваться. Выбираю к ужину скромное черное платье, чуть выше колен. Надеваю жемчужное ожерелье, наношу на лицо немного макияжа, румяна, тушь и светлый блеск для губ. Волосы оставляю распущенными. Выгляжу невзрачно, но так я чувствую себя куда комфортнее. Андрей не сказал, кого мы ждем, но я понимаю, что это непростые для него люди, раз он позвал их к себе домой. Помимо Людмилы, охраны и Антона, посторонних здесь не бывает. Хотя это даже хорошо. Я вспоминаю попойки мамы у нас дома и внутренне содрогаюсь. Столько противных и незнакомых лиц бродили по нашей квартире. Рыскали всюду, где только можно. В холодильнике, в ванной, уборной. Я потом долго-долго отмывала поверхности, потому что мне было тошно. Когда на улице темнеет, приезжает Андрей. Один. Первым делом он заходит в детскую, чтобы поприветствовать сына. Берет его на руки, прижимает к себе и коротко целует в макушку, отчего сердце моментально наполняется особым теплом. «Расскажешь мне, кто они?» — спрашиваю у Муратова. «Я их знаю?» «Это Глеб и Ника Воронцовы», — спокойно отвечает Андрей. «Глеб — мой давний знакомый, бывший ФСБшник. Он часто пробивает мне нужную информацию по старым каналам. Но наше сотрудничество лет 7 как вышло за рамки рабочих отношений». «Удивительно, что вы вообще пересекались», — смущенно проговариваю. Его слова никак не укладываются в моей голове. Я привыкла делить все на черное и белое, без полутонов. Глеб осуществляет раскрытие организованной преступности и незаконного оборота оружия, а Андрей всем этим занимается. Новый гость точно безопасен для нашей семьи. Волнение с каждой минутой только нарастает. «Не все так однозначно, Нина!» усмехается Муратов. «Это обычная практика, когда спецслужбы начинают сотрудничать с нами. В силу специфики деятельности мы живем в одном мире. Когда одни договариваются с другими, это, к сожалению, норма. Глеб нормальный мужик. Его жену я буду видеть впервые. Но нам нужно многое обсудить. И я подумал, почему бы не сделать это у нас дома? Здесь безопасно. Безопаснее, чем где-либо». Я понимающе киваю и в очередной раз пытаюсь довериться мужу. В этот момент на улице слышится какое-то движение. Кажется, наши гости уже приехали. Я поправляю платье и волосы и ощущаю, как от переживаний спирает дыхание. На пороге особняка показывается прихорошенькая брюнеточка рядом с мужчиной. Невооруженным взглядом заметно, что разница между ними не меньше 15 лет. Что же, как минимум одна общая тема для разговора с Никой у нас уже есть. Глеб высокий и крепко сложенный, со светлыми волосами и короткой стрижкой. Взгляд суровый, губы плотно поджаты, но меня таким давно не испугать. Глеб пожимает руку Андрею и представляет свою супругу. У Ники необычная красота, тонкая, изящная и аристократическая. Слегка заостренные черты лица, пухлые губы, необычного оттенка зеленые глаза. Первое время между нами царит напряженность. Глеб — человек с тяжелым характером, поэтому с ним я даже не пытаюсь наладить общий язык. Зато они отлично общаются с Андреем и много разговаривают о политике, нефти и крупных предприятиях региона. В какой-то момент я понимаю, что совершенно не улавливаю эту информацию, как ни пытаюсь. «Тоже хочется уснуть на таких темах?» — спрашивает с улыбкой Ника. «Почем там баррель нефти?» Я смеюсь и понимаю, что эта девчонка мне определенно нравится. Мы начинаем подшучивать над нашими мужчинами, а чуть позже заговариваем о личном. «Я творческий человек, обожаю фотографию и выставки. А Глеб, он совершенно не сечет в искусстве и зевает, когда я тащу его за собой. Отличное у тебя занятие. Да уж, качает головой Ника. Знаешь, как мои родители узнали о том, что я тайно встречаюсь с Глебом? Увидели на моем фотоаппарате его фото. В какой-то момент я понимаю, что мы могли бы подружиться, если Алина, соседка из соседнего дома, вызывает у меня легкое отторжение, то Ника притягивает своей манерой общения и искренностью. Чуть позже мы переключаемся на возраст. Оказывается, Глеб старше Ники на 18 лет, и ее родители были категорически против этих отношений. Тем временем наши мужчины выходят покурить. Стрелки часов на циферблате приближаются к 10, и я понимаю, что пора бы вынести десерт. Собрав грязную посуду, направляюсь на кухню. Настроение веселое, а живот уже болит от смеха. В двух шагах от кухни замираю, когда слышу разговор между Глебом и Андреем. Просто прирастаю к полу и не могу пошевелиться. Вчера наши спецслужбы нашли обгорелый труп. Позже удалось установить его личность, Андрей. Это Антон Белов, и все прекрасно знают, что долгое время он на тебя работал. Это не означает, что я имею к этому прямое отношение. Я замираю на месте и слегка покачиваюсь. Антон мертв. Антон, который вез меня в роддом, который был вхож в наш дом, которому Андрей доверял. Перед глазами начинает плыть, и я боюсь, что если сделаю хотя бы шаг вперед или назад, то просто упаду. «Ты бы поаккуратнее!» — снижает голос Глеб. «Я понимаю, что таких гнид нужно мочить сразу же, но лучше делать это по-тихому». Все это время, пока между нами с мужем наладились отношения, мне не хотелось думать о том, что он продолжает свою опасную деятельность. «Боже, нам было так хорошо! Я давно не замечала у него на воротнике или манжетах следы крови. Думала, что с этим покончено. А оказалось, что при сожжении просто не брызжет кровь. Человек плавится в огне и мучительно умирает. Меня начинает трясти и накрывает паника. Я боюсь за Илюшу, за себя, за мужа. Я хочу жить обычной спокойной жизнью, где за веселым семейным ужином в кругу друзей нет места таким жутким разговорам». Заставив себя сделать шаги, прохожу на кухню с невозмутимым лицом и не смотрю при этом в глаза мужу. Дрожащими от волнения руками ставлю грязную посуду в мойку. Достаю из холодильника десерт. Мы с Людмилой приготовили малиновый мусс. Глеб уходит в гостиную и оставляет нас с Андреем наедине. Обстановка накаляется, а нервы натягиваются, словно стальные канаты. «Что из нашего разговора ты слышала?» — спрашивает строгим тоном Муратов. «Плохая из меня актриса. Мне казалось, что я хорошо справляюсь с собой». Он подходит ближе, берет меня за плечи и легонько встряхивает, заставляя посмотреть в глаза. В них черным черно. «Смерть Антона — твоих рук дело?» — отвечаю вопросом на вопрос. Андрей тяжело вздыхает и качает головой. «Маленькая, прости, я не обещал тебе сказку. Если не я, то меня, понимаешь?» «Я пытаюсь тебя понять, но у меня не выходит». В груди мало воздуха, и говорить получается с трудом. «За что?» «Нет, я понимаю, что повод нашелся, наверное. Но Антон казался мне хорошим человеком. Он заботился о тебе, просил, чтобы я остановила тебя и отговорила мстить обидчикам Леры». Андрей резко отпускает меня и подходит к окну. Нервничает, злится. Сейчас он мрачнее тучи. Я задела его своими словами. Муратов достает из кармана зажигалку, подкуривает сигарету и выпускает дым в приоткрытое окно. «Я дура, да?» Грустно усмехаюсь. «Я поверила, что он беспокоился о тебе, Андрей!» «Ты не дура, Нин!» отвечает Муратов. Я сам его впустил в свой дом. Знал как облупленного лет 15. Достаточно приличный срок. Андрей стоит в профиль, А я, в хаотичном потоке собственных мыслей, нахожу возможность отметить его красоту и мужскую силу. Это ненормально. Так жить нельзя. Муратов вновь затягивается, выдыхает едкий дым и поджимает губы. «Я просто пытаюсь найти того, кто хочет навредить мне и моей семье», — произносит Андрей. «Глеб в этом помогает. Я не мщу, Нина. Это было бы как минимум неразумно, учитывая то, что я вами дорожу». Мое сердце вздрагивает и начинает учащенно биться. Если бы не паника, которая парализовала тело, я бы подошла к мужу и его обняла, выразив поддержку. Но я не могу. Все это жутко и похоже на русскую рулетку. Выстрелить может в любой момент. Нужно немного подождать. Сколько, Андрей? Год? Два? 10? Может быть, безопаснее будет жить не здесь? Я судорожно глотаю ртом воздух и опираюсь о кухонный гарнитур. Слезы сдерживать не пытаюсь. Они быстро-быстро стекают по щекам. Андрей выбрасывает окурок, достает из кармана таблетки в блистерной упаковке и выдавливает себе на ладонь. Я хочу прочитать название, но ничего не вижу. Буквы плывут и превращаются в темное пятно. «Что за таблетки ты пьешь?» «Голова болит», — произносит Муратов и болезненно морщится. «Часто?» Он открывает рот, глотает таблетку и на секунду прикрывает глаза в надежде, что боль вот-вот уйдет. Андрей игнорирует последний вопрос и вновь возвращается ко мне. Приподнимает пальцами подбородок, внимательно смотрит в глаза, а я замечаю, что туман в его зрачках рассеивается. Мой муж становится прежним, понятным и родным. Он медленно меня целует, ласкает языком, слегка прикусывает нижнюю губу и улыбается при этом. Внизу живота разрастается желание. Я обнимаю его за плечи, касаюсь груди, растягиваю верхние пуговицы и провожу кончиком пальцев по горячей коже. Мне всегда его мало. Хочется бесконечно любить, касаться, гладить и трогать. Андрей возбуждается за считанные секунды, ведет ладонями по спине, ягодицам и ногам. Резко дергает мое платье вверх, задирает почти до талии и усаживает на кухонную столешницу, упираясь внушительной твердостью в мою промежность. «У нас гости!» шепчу ему, не в силах прервать этот контакт. «Они уже уехали!» отвечает, лаская мою шею Андрей. Словно в подтверждение его слов во дворе слышится рев мотора. Глеб и Ника действительно уехали.